Лилиан, стоявшая перед мужем с детской юбочкой в руках, все еще казалась прелестной женщиной, несмотря на то, что ей уже было 40, на 5 лет больше, чем Каупервуду. На ней было платье, сшитое в дни их недавнего процветания, из тяжелого кремового шелка с темно-коричневой отделкой, которая очень шло ей. Глаза Лилиан чуть-чуть ввалились, и веки покраснели, но помимо этого ничто не выдавало ее тяжелых душевных переживаний. В ней отчасти еще сохранилось то мягкое спокойствие, которое 10 лет назад так пленило Каупервуда. «Какой ужас!» — тихо произнесла она, и ее руки задрожали. «Какой ужас! И ничего больше нельзя сделать! Неужели тебе не избегнуть тюрьмы?» Ее отчаяние и страх отталкивающе подействовали на Каупервуда. Ему нравились более сильные, более решительные женщины. Но все-таки она была его женой, и когда-то он любил ее. «Да, похоже на то», — отвечал он, и в его голосе впервые за последние годы прозвучали теплые нотки, ибо он от души жалел Лилиан, хотя в то же время и опасался проявлять нежность, которую она могла бы ложно истолковать, тогда как он уже давно не питал к ней никаких чувств. Но Лилиан была не так глупа и понимала, что прозвучавшее в его голосе сострадание было вызвано только поражением, понесенным им, а стало быть, и ею. Она усилием воли сдержала слезы, но тем не менее была растрогана. Отзвук прежней нежности в его словах вызвал в ней воспоминания о далеких, навсегда ушедших днях. Но если бы их можно было вернуть? «Я не хочу, чтобы ты так убивалась из-за меня», — сказал Каупервуд, прежде чем она успела заговорить. «Я еще не сдался. Я еще выкарабкаюсь из этой истории. Мне, правда, придется сесть в тюрьму, чтобы еще больше не запутать положение. К тебе у меня одна только просьба — не унывать в присутствии других членов семьи, особенно отца и матери. Необходимо поддержать в них бодрость духа». На мгновение ему захотелось взять ее за руку, но он сдержался. Лилиан мысленно отметила это движение. Какая разница по сравнению с тем, что было 10, 12 лет назад? Но теперь это не причиняло ей такой боли, какую она испытывала бы прежде. Она смотрела на мужа и не находила слов. Да и что могла она ему сказать? «Значит, если все так и будет, тебе скоро придется нас покинуть. Я еще не знаю. Возможно, даже сегодня. Возможно, в пятницу, а может быть, только в понедельник. Я жду вестей от Стеджера. Он должен быть здесь с минуты на минуту». В тюрьму. В тюрьму. Фрэнк, ее муж, опора всей семьи, должен будет сесть в тюрьму. Она и сейчас еще не понимала, за какую провинность, и стояла в недоумении, что же ей теперь делать, как быть. «Может быть, нужно что-нибудь для тебя приготовить?» — спросила она вдруг, словно очнувшись от сна. «Не могу ли я быть чем-нибудь полезной? Скажи, Фрэнк, а не лучше ли тебе уехать из Филадельфии? Ведь если ты не хочешь, тюрьмы можно избежать». Впервые в жизни Лилиан изменила ее невозмутимое спокойствие. Он посмотрел на нее холодным, испытывающим взглядом. Трезвый ум дельца тотчас же пробудился в нем. «Это было бы равносильно признанию своей вины, Лилиан, а я не виновен», — сухо отвечал он. «Я не сделал ничего, что могло бы вынудить меня бежать, равно как и ничего, что заслуживало бы уголовного наказания. Я иду туда лишь за тем, чтобы выгадать время. Нельзя без конца затягивать этот процесс. Пройдет известный срок, не слишком долгий, и меня освободят. Либо по суду, либо в результате ходатайства о помиловании. Сейчас же я считаю целесообразным не опротестовывать приговором. Я и не подумаю бежать из Филадельфии. Из 5 членов Верховного суда 2 высказали особое мнение. А это достаточно веское доказательство того, что преследование возбуждено против меня безосновательно.